Глава 18. Мечты о возвращении, в которой герои принимают решение и находят способ вернуться. Дождь лил, все лил и лил, заливая чернилами темноту чаще. Впереди маячил сумрачно-синий просвет. Кое-где из невымоченной зелени поднимались голубоватые струйки дыма. «Иди ко мне, я так давно тебя жду!» Крыт до боли, до надрыва напряг мышцы, подтягивая тяжелое тело Симаи ближе к себе. Дыхание с шумом рвалось из легких, горячая корка покрыла горло, и каждый вздох давался с немыслимой болью. «Здесь прохладно и спокойно. Я залечу твои раны». Спина, разорванная когтями, опаленная пламенем, горела, не переставая. Капли дождя не в силах были остудить этот жар. Он был везде – в висках, в сухом рту, в груди. Сердце спекалось от внутреннего огня. Крыт стонал, протягивая руку. Вцеплялся в мох. Теперь согнуть колено и сдвинуться еще на локоть. Упереться сапогом в кочку, подтянуть на себя безвольную куклу, в которую превратился постылый родич. Его искромсанное когтями тело еще жило и дышало. Зачем Эйталь упрямо тащил за собой будущую нежить, вместо того, чтобы отрубить башку, он и сам не понимал. Наверное, виной всему малодушный страх остаться одному. Временами он прикладывал ухо к располосованной груди Тайчо, чтобы удостовериться, что сердце еще стучит. «Скорее, я помогу тебе, я жду тебя». Навязчивый голос звучал в ушах сладостной музыкой. Звал, обещал, заклинал. Крыт тянул прохвоста за перекинутый через плечи поясной ремень, уже обеими руками упираясь пятками в скользкую лесную землю. Небо в просвете пожелтело, занималась заря, а путь все длился и длился. «Ненавижу тебя, прохвост!» В сердцах, вытирая грязным рукавом злые слезы, хрипел Крэд. «Чего же ты тяжелая скотина?» «Иди ко мне, иди!» — звал голос. «Мой красивый, мой желанный!» Эйталь стискивал зубы и полз вперед. Когда просвет приблизился, превращаясь в арку сплетенных верхушками кустов дикой ракиты, Крэд отпустил ремень и пополз один. Спотыкаясь об узловатые корни, сбивая в кровь пальцы, он устремился на свет и был вознагражден. Перед ним раскинулось озеро. Бледно-золотистый свет заливал дальний его край. Ближний же был кристально-синим. Темная глубина манила к себе свежестью, избавлением от боли и тоски. Над водой танцевали светлячки и стрекозы, а сам воздух после гари и тлена казался слаще сахара. Крыт погрузил в прохладную воду обе ладони, испытывая странный стыд за грязь и кровь, которые принес в это место. Он не услышал шагов, но даже не дрогнул, когда рядом с ним опустились на землю хрупкие девичьи колени. Тонкие белые пальцы на миг погрузились в воду, а потом коснулись его лица, омывая лоб и глаза. «Ты пришел, мое счастье!» Знакомый голос зазвенел колокольчиками. «Теперь отдыхай». Он перевернулся на спину, глядя в дышащее неземным покоем небо. Плечи и голова слегка покачивались, погруженные в воду, среди гладких, мясистых листьев кувшинок. Наверное, Крыт мало отличался сейчас от мертвеца. По крайней мере, умри он сейчас, даже и не заметил бы. Темно-синее небо вторгались зеленовато-золотые переливы. Светлячки превратились просто в темные точки, а над ним склонилась красивая девушка. Без преувеличения красивая, уж в женских прелестях чедарский аристократ знал толк. Куда плебейки Калиста, упокоя ее кущи, до совершенства лесной феи? Тонкое бледное лицо, которое казалось высеченным из самого дорогого ремского мрамора. Волосы цвета ночи отливали синевой, как черный варский клинок. А глаза? Таких глаз не забыть смертному, пока он не переступит черту жизни. Фея отвела с его опаленного лба грязные слипшиеся волосы, откинула в воду. Пальцы мягко скользили между прядями, смывая пот и тошнотворный запах проклятых земель. Такой красивый. Волосы, как шелк. И не поймешь, то ли голос, то ли шелест трав. Крыт вздохнул и закрыл глаза. Костер едва тлел. Сырые дрова плевались искрами, неохотно освещая небольшую полянку в середине таинственного острова, который стал спасительным пристанищем для беглецов из Чидарта. Эйталь пошевелил палкой ленивые угли и уставился в неподвижное лицо Симаи. Его сил не хватило, чтобы выкопать яму, поэтому Крыт просто забросал тело прохвоста взрыхленной с помощью ножа землей. Ждать пришлось долго. Эйталь даже не был уверен, что такие раны затянутся, поэтому раздел родича догола, лишив любого оружия, и сидел рядом с клинком наготове. Симай очнулся на исходе суток, когда Крыт уже начал всерьез беспокоиться, а не отрезать ли голову вероятной и очень опасной нежити. Глазные яблоки дернулись под смеженными веками, между бровей на миг собралась и тут же разгладилась складка. Эйталь внимательно наблюдал, хотя у мертвия, несомненно, не стало бы выжидать. Впрочем, причинить ему вред Симайя, живой или мертвый, в таком положении не мог. Прохвост остался прохвостом. Очнувшись, он не спешил открывать глаза, пытаясь понять, где находится и кто рядом с ним. Рыхлая влажная земля чуточку взбугрилась. Тайчо пытался сложить руки в кулаки. Крыт злорадно представил, как его кусают всевозможные жуки, как черви копошатся в самых потаенных местах, касаясь кожи жирными, холодными телами. «Эйталь?» Мутные рыжие глаза уставились с удивлением. Это было отмщение. Крыт не сумел сдержать ухмылки. «Доволен, да?» – в лоб спросил Тайчо. «Ладно, где мы?» «На острове, в безопасности. Тут нет нежити». «Нет нежити?» – не поверил Симайя. «Чепуха, быть такого не может!» Крыт снова многозначительно хмыкнул и не очень понял, почему лицо родича помрачнело. Они же спаслись. Живы и теперь даже невредимы. «Я, конечно, благодарен и все такое», – завертелся, выкапывая Тайчо. «Но что это за остров? Тут не должно быть никакого острова. Как ты вообще сумел выбраться из леса?» Удобно устроившись на мягкой травяной кочке и безмятежно наблюдая за отряхивающимся от земли и червей прохвостом, Крэд пересказал часть битвы, которую Симайя уже не видел. Положительно, сегодня удачный день. Изумленно округлившиеся глаза родича были наградой за непомерные усилия по его спасению. Теперь они в расчете, и каждый может идти своей дорогой. Тайчо задумчиво почесал макушку, вздрогнул, выковырив из волос вертлявого червяка, и решительно зашагал к воде. Эйталь мечтательно улыбнулся, подняв глаза к небу. Предутренние сумерки уже рассеивались под напором желтой зари, но небо над озером еще было темным и беззвездным. Симайя зашел в воду по пояс, отпихнул лист кувшинки и, сложив ладони лодочками, принялся поливать себя, шипя и фыркая от холода. Казалось, все повторяется, только с точностью да наоборот. Крыт безмятежно улыбался впервые за долгие-долгие годы. «Эйталь, иди-ка сюда!» Напряженный голос родича согнал с лица улыбку. Симайя зря не всполошится. Встревоженный Крыт поднялся на ноги и приблизился к кромке озера. «Что такое?» – спросил он с неприкрытым предчувствием. «Смотри на воду!» – потребовал Симайя. Маг послушно перевел взгляд на озеро. Водная гладь ласкала глаз, чистая и прозрачная, как хрусталь. В ней отражались быстро несущиеся по небу облака и в просветах алмазная крошка звезд. Тайчо дотронулся пальцем до воды, по озеру побежали круги, плавно расходясь к камышам. «Видишь, маг? Вода?» – прохвост вздохнул. «Ничего ты не видишь, облака!» Крыт поднял взор к чистому, темно-сапфировому небу и замер. «Зачем куда-то уходить, моя звезда? Разве здесь не прекрасно? Шелк волос скользил меж пальцев, как черный ручей. Перебирать эти пряди было так мучительно сладко, особенно после показавшейся бесконечной и в то же время промчавшейся в один миг ночи. «Я не знаю твоего имени». «Зови меня как хочешь». Хрустальный смех донесся будто со всех сторон разом. На колдовском острове было совершенно непостижимое эхо. Оно повторяло все, даже дыхание, даже стон любви, вырвавшийся на пике страсти. «А как тебя звали до меня?» «По-разному», — грустно ответила хозяйка острова. «Обычно ведьмой, но иногда богиней». «Я буду звать себя Тэмми». «Что это значит, по-вашему?» — заинтересованно спросила девушка, скользя пальцами по изгибу шеи, касаясь хрупкого выступающего хрящика. И движение этих пальцев, такое нежное и одновременно щекочущее, опасное, побуждало Крыта расспросить хозяйку о чем-то важном, заглянуть в горящие звездами глаза. «Полночь или тьма, как тебе больше нравится?» «Мне нравится моя звезда». И снова руки ласкали его голову, лежащую на коленях Тэмми. «Я помогу тебе вернуться туда, откуда ты пришел». Крыт встрепенулся от этих слов. Не поверив, он вырвался из объятий красавицы и сел рядом. «Поможешь, правда?» Полные манящие губы изогнулись в нежной улыбке. «Я чуточку умею колдовать». Эйталь скептически покачал головой. «Чуточку мне не поможет. Чтобы вернуться в Чедарт, нужна армия наемников, оружие, заклинатели и колдуны». «Моя звезда». Ладонь легла на его щеку, она не переставая гладила его, будто ручного котенка. «Я так хочу, так сильно хочу помочь тебе, что готова дать и армию, и заклинателей. Пойдем». Тэмми легко вскочила, схватила за руку и потянула его за собой в заросли колючей осоки. «Я покажу тебе кое-что». Бывший герчи Дарта, должно быть, сошел с ума, потому что без колебаний последовал за девицей в самую топь. Под ногами хлюпала жижа. Крыт морщился, но Тэмми упрямо тянула его за собой. Звала, ободряя ласковыми словами. Эйталь бежал за ней, ожидая увидеть что угодно. Не армию, конечно, и не колдунов. Что там навоображала себе одуревшая от любви лесная девчонка? Вытащит из-под коряк пару лесных духов. Вот и вся армия. Крыт запнулся, а не кстати высунувшийся из воды корень плакучей ивы. Едва не кувыркнулся и едва не налетел настоящего перед ним человека. Это было неожиданно и жутко, а человек был так огромен и облаченный в кожаный доспех в сиреневых сумерках, казался сверхъестественным существом. Эйталь вскинул лицо и отшатнулся. На него смотрел и надвигался Ротор. Маг не нашел ничего лучшего, чем отскочить и ударить спонтанной огненной волной. Ротор без труда? Совсем без труда, разве такое может быть? Он отвел ее в сторону. Справа от них вспыхнула осока. «Нет, стой!» Тэмми снова схватила Крыта за руку. «Вот дуреха! Встать между магами не осмелится даже ведьма. Только такая дикая и бестолковая, как эта». «Моя звезда, это не он!» — крикнула Тэмми, эхо повторило. «Не он, не он, не он!» Крыт замер и уставился на Ротора. Тот не проявлял намерений атаковать и вообще никак не реагировал на бывшего узника. «Это мой слуга», — промолвила Тэмми, и Ротор поклонился Крету. За спиной маг-стражи стояли такие же безмолвные его воины. С непроницаемыми лицами они опустились на колено, склоняя головы. «Они приветствуют тебя, повелитель». Крыт ошеломленно глядел, как поднимаются маг-стражи, огромные и мрачные в предутренней мгле, особенно большие рядом с тоненькой девушкой. «Что они такое?» — свистящим шепотом спросил Эйталь. «О!» — лукаво улыбнулась Тэмми. «Всего лишь подчиненные мне духи. Они будут верно служить тебе, моя звезда, преданные вечно. С ними ты вернешь потерянное, а потом... потом вернешься и заберешь меня с собой». В груди сладко сжалось, заныло. Ему хотелось в Чедарт, мучительно хотелось вернуться и поквитаться с лжесвидетелями и убийцами. Он вернется и отомстит, страшно и безжалостно отомстит виновным в его несчастьях и позоре. Эта мысль наполнила душу мага невыразимым восторгом. Он схватил стоящую перед ним девушку и расцеловал в блестящие прекрасные глаза. «Я отомщу. И когда отомщу сполна, вернусь за тобой». Крет сидел на берегу озера и смотрел на лежащего под кустом ивы Симаю. Прохвост спал глубоким сном. Он свалился, когда увидел, что отражающихся в воде облаков нет на ясном небе. Скинул лицо к родичу и вдруг, обмякнув, принялся оседать в воду. Крет тогда перепугался, подхватил Тайчо и с трудом выволок на берег. Он подумал, что открылась одна из ран, не до конца залеченных землей, но пока тащил этого бурого до мягкого и сухого мха, услышал глубокий, удовлетворенный храп. Сейчас он пытался решить, разбудить ли Симаю или оставить здесь смотреть сны. Второй вариант казался предпочтительнее. Вечно недовольный, заносчивый родич изрядно действовал Геру на нервы, а в нынешней ситуации был просто обузой. Да, боец-то еще неплохой, но у Крета теперь есть отряд отменно обученной маг-стражи, верный и бессмертный. Прохвост не знал о сомнениях Крета и тихонько похрапывал под кустом, завернувшись в свою же куртку. По голой пятке Димахера полз муравей, Симая дрыгнул ногой, поскреб пятку. Забавно, насколько беззащитным кажется лучший боец арены, когда спит. Но впечатление было обманчивым. Крет видел, как огненный гутчер рубил маг-стражу, как сносил мохнатые головы оборотней. Оставлять за спиной такого врага, пусть даже без капли магии, себе дороже. Оно как вздумает отомстить, да и кровный долг никто не отменял, а для Гера нет ничего более святого, чем кровные долги. Вздохнув, Эйталь тронул родича за плечо, потряс. Симая всхрапнул, вслепую махнул рукой, мол, отстань. Крет от чего-то засмеялся, тряханул его, что есть силы. Тайчо заворчал и проснулся. «Дрой тебе, дери, Эйталь!» Потирая ладонями помятое сосна лицо, сказал он. «Что стряслось опять?» «Я покидаю остров и возвращаюсь в Чедарт», объявил Крет и закусил губу, чтобы скрыть ликование. Симая сжал виски, глядя на него мутными глазами. «Голова трещит, как с похмельем. Мы вчера пели, да?» «Нет», – не сдержал улыбки Эйталь. «Ты спал вчера. И позавчера тоже. А я отправляюсь. Я слышал, не глухой», – перебил Тайчо. «В Чедарт. Стой. Какого дроя? Чего ты там забыл?» «Ну, во-первых, моя родна жила. Поместье, дом в Хилде, еще кое-какое имущество». Радость от грядущего возвращения домой уже невозможно было скрывать. Симай, однако, не слишком обрадовался. Сонная рожа стала мрачнее тучи, и взгляд из-под лобья не предвещал ничего хорошего. «Выкладывай, с чего это у твоего воскородия поменялись планы? Только недавно бежал, поджавший хвост от маг-стражи, и вдруг собрался в осиное гнездо». Крет заставил себя успокоиться. Без объяснений не обойтись, потом он предоставит Симае следовать своей дорогой, а сам пойдет своей, дорогой чести и долга. «Ты пойдешь со мной в Шартовье», – внимательно выслушав, отрезал Прохвост. «Надо будет, свяжу и потащу силой. Если ты беспокоишься за свой долг…» Грубая рука схватила его ворот так, что нитки рубашки угрожающе затрещали. Рыжие глаза горели в полумраке вечных сумерек. «Да, беспокоюсь. С оттяпанной башкой ты не вернешь мне мои денежки. Впрочем, с Туманных островов это тоже будет затруднительно сделать. А денежки мне нужны», – хищно оскалился Симая. «Как только права наследования подтвердят сразу…» Ворот затянулся, Крет захрипел, упираясь руками в грудь родича. Полные бурлящие, два сдерживаемые злости глаза парализовали его. «Тебя убьют! И эти выреженные маг-стражи и макаки не спасут твою дурную башку. До прав наследования, во всяком случае, ты не доживешь». Симай отбросил его, как шкодливого котенка. Отвернулся, заложив руки за спину. Крет потер шею. Не стоило ему оправдываться перед Тайчо. Эйтали всегда делали то, чего желали, и не отчитывались даже перед Кирионом. Вообще не надо было его будить. «Ладно, дрой с тобой», — вдруг промолвил Димахер. Напряженные плечи опустились и расправились. «В конце концов, я все равно собирался возвращаться». «Ты?» — изумился Крет. «Зачем?» Симая резко по-звериному развернулся. Крет уже видел это движение, но его все равно взяла отрыбь. «Какая-то мразь убила мою жену и до сих пор топчет землю. Пора окропить мечи поганой кровью убийц Тины». Дрожь пробежала по спине беглого Гера. В сумерках озерного края, как и в окрестностях Спантауна, Димахер был страшен в своей огненной ярости. «Значит, ты со мной?» – неуверенно переспросил Крет. Ответом ему был снисходительный взгляд и ядовитая усмешка. «Вряд ли наши цели совпадают, Герыталь», — со странной горечью произнес Симая. «Но до Чедерта придется терпеть твое присутствие». В лесу за озером ухнула сова. По водной глади под ясным небом поплыли рваные облака. Крет закинул на плечо дорожный мешок и, не оглядываясь, направился по тропе к стоянке, где маг-стражи Чедарта оставили своих лошадей.